Что ты предлагаешь? Брови Эмона сошлись над переносицей. Логин мрачно усмехнулся, не отводя взгляда. То, что всегда делают в таких случаях, лишить его возможности к продолжению рода. Он останется жить, но на трон претендовать не сможет. Мальчик за шторой судорожно сцепил пальцы, между которых таяли и плющились добытые конфеты. По всему было видно, что столь вожделенные сласти интересовали его теперь в самую последнюю очередь. Затаив дыхание, он боялся пошевелиться, чтобы ненароком не выдать себя. После долгой паузы Эмон, наконец, качнул головой. «Это не годится», — медленно проговорил он. «Не лучше смерти. Он не просто ублюдок, он королевский ублюдок», — настаивал Логейн, все больше раздражаясь. «Демоновые орлесианцы, мерзавцы и подонки, но я не могу не признать, что этот придуманный ими способ избавления от нежелательных». «Я сказал, нет, громче, чем ранее», — отрезал Эмон, отходя от камина. «Он, сын моего друга, и был моим воспитанником 10 лет. Я не могу так поступить с Алистером, и тебе не советую». Он обернулся, поймал и выдержал тяжелый взгляд Логейна. «Но если само существование этого мальчишки настолько не дает тебе спать по ночам, я могу предложить компромисс. Алистер, крепкий парень, он здоров и истовый андростианин. Церкви нужны такие мальчики. Она кует из них железо своей брони. Сделать его храмовником? Ты это хочешь сказать?» «Именно», — Эмон отвел взгляд и стал рассматривать узор на занавеске, за которой прятался юный воришка. «Ты знаешь, что после посвящения храмовники всецело принадлежат церкви. И почему бывших храмовников не бывает, знаешь тоже». Некоторое время в комнате слышалось только потрескивание подброшенного в камин полена. Логин размышлял. Алистер за шторой с трудом расцепил слипшиеся руки и сунул в рот большой палец, весь в медовой нуге. «Хорошо», — наконец согласился он, сохраняя на лице всегдашнее его мрачное выражение. «Если ты, Эмон, сдержишь». Договорить он не успел. Взявшаяся из ниоткуда мощная струя пламени в единый миг испепелила его. Эмон отпрянул от опавшего черным пеплом Логейна, а потом медленно посмотрел в сторону стушевавшегося Дайлина. «Тьфу ты, лепешка коровья, я ошибся». Страж-маг поймал уничижительный взгляд командора и стушевался еще больше. Сейчас кожа Эмона мокро треснула. Из нее стремительно рванулось вверх нечто огромное и, вне всяких сомнений, очень могучее. «Смертные!» — презрительно прорычало оно, но закончить ему не дала другая струя пламени, в которой оно с диким ревом исчезло на несколько мгновений. Когда пламя опало, взглядом перепуганных смертных предстало все то же чудовище, с висящими лохмотьями мокрой от крови шкуры и огромными волдырями, которые лопались прямо на глазах. Чудище, тем не менее, оставалось живым и еще более озлобленным, чем ранее. С яростным хриплым воем оно бросилось на метнувшихся в разные стороны людей. Демон гордыни, одно из самых сильных порождений тени, Ниал взвизгнул, уворачиваясь от лязгнувших крыков. «Дайлин, сделай что-нибудь, сам сделай», — донеслось откуда-то издалека. Реальность комнаты постепенно разрушалась, впуская все тот же зеленоватый туман. Должно быть, она, как и прочие уже виденные пленниками тени, была небольшой. Просто с соседнего острова они переместились на этот, и по случайности попали прямо в сон несчастного Алистера. «Ты ведь тоже маг, я целитель, а создатель, а святая Андрасте, кто-нибудь да помогите же мне». Преследуемый по пятам ревущим демоном и плохо соображающий в рваных ошметках реальности Ниал запутался в полах мантии, споткнулся и упал. Ему хватило времени, чтобы перевернуться на спину и швырнуть в нависшего над ним демона наспех созданную молнию. Этим он выкроил для себя лишний миг жизни, за который Куслант успел догнать ошалевшую тварь и всадить в нее меч. Меч вошел до середины и застрял. Взревевший от дикой боли монстр обернулся к выпустившему рукоять командору и ударил его чудовищной лапой. Айна отбросила на десяток шагов в зеленовато-бурую пыль, которой сделались каменные плиты пола комнаты Эмона. Сон на Алистера растаял окончательно, являя все те же очертания очередного острова тени, который был неотличимо похож на остальные. «Сдохни!» Амелу, ярость которого не смог перебить даже испуг от преображения демона, выхватил свой меч и с маху всадил его в почву острова. Благородное оружие вспыхнуло, как хорошо просмоленный факел. От него до замершего демона, который быстро не сообразил, кого ему хотелось убить первым, мгновенно пробежала дорожка из огня. В следующий миг огонь охватил все тело твари. Демон взвыл и ударил вслепую, едва не размазав по земле Ниалла. Не переставая завывать, монстр упал и принялся кататься в пыли. Колдовской огонь на нем все не затухал, безжалостно уничтожая то, что с каждым мигом все больше походило на гору дергающегося горелого мусора. Наконец, все было кончено. С усилием поднялся на ноги Дайлин. Айн смог только сесть, болезненно морщись. У его ног Алистер растерянно моргал в зеленую мглу, которую видел над собой вместо неба. Что произошло? Где мы? Мы в тени, где демоны мучают нас с нами, в которых заставляют страдать, вкратце просветил его Амелу. Вложив всю свою ярость в удар, он, наконец, вернул себе душевное равновесие. Нужно добраться до той твари, которая удерживает нас здесь, и убить ее. Надо, значит, убьем. Если Алистер и удивился, то благоразумно отложил вопросы до другого раза. Не теряя времени даром, он поднялся и помог подняться ушибленному командору. Куда нам идти? Глава 47. Живой камень, извлеченный из кусков обгорелой плоти, привел их на последние из четырех островов. Этот был таким же каменистым, неровным и пыльным, как и все его прочие висевшие в пустоте собратья. Как и на других, поблизости от пьедестала на нем колебалось густое кисельное марево чьего-то сна, шагнув в который, они очутились опять в тумане, на этот раз молочно-белом. Через этот туман по колено в хлюпавшей в сапогах грязной воде пробирался отряд храмовников, вымокших и заляпанных болотной жижей по самые прорези на шлемах. Впереди, высоко поднимая длинные ноги, вышагивал капитан, широкоплечий, но худой человек со скуластым лицом, глаза на котором горели лихорадочным блеском. В одной руке острием кверху он держал двуручный меч, другой нес на плече большой походный мешок. За ним, спотыкаясь и поскальзываясь на ненадежных кочках, растянутой цепью тащились его люди. Кроме капитана, все рыцари церкви были в закрытых шлемах. Однако Хосика узнали сразу, и хорошо знакомые с ним маги, и даже стражи Алистер и Айн, увидевшие его впервые только сегодня. Рослый храмовник возвышался над самым высоким из своих товарищей на целую ладонь. Светлые волосы, которые он, похоже, не обрезал с рождения, не помещались под шлемом и, как видно, здорово ему мешали. Помимо сумки, сэр Бьорн нес за плечами большой мешок, тяжко брецавший при каждом его шаге. «Я догадываюсь, где это?» Алистер не без удивления разглядывал кошмар капитана Хосика. «Это дикие земли Коркари». «Да, действительно», — согласился Айн, следя за тем, как Бьорн Хосик успевает схватить за наплечный ремень одного из храмовников, который, оступившись, стремительно ушел в болотную жижу по самую грудь. Вместе с подоспевшим товарищем они вытащили незадачливого рыцаря, облепленного грязью и тиной. Но что делают там воины церкви? Обращают в андростианство хасиндов? Тогда бы с ними шла и преподобная мать. Алистер еще раз внимательно пригляделся к отряду храмовников. Снарядились, как для сражения. Приглядись, на каждом под доспехом, еще цельная кольчуга. Наверняка заговоренная, иначе зачем таскать на себе по болоту такую тяжесть? И мечи у всех тоже заговоренные, вмешался Дайлин. Видите сине-красное свечение вокруг их ножен? Такие наверняка выдаются только для самых опасных дел. Во всей башне постоянно заговоренное оружие носит при себе только Григор и Хосик. Так, капитана мы нашли. Алистер кивнул в сторону сэра Бирна, который, как и большая часть его товарищей, бешено вертел головой, разгоняя полчища болотного гнуса. И что теперь? Как его разбудить? Нужно угадать, кто именно из его окружения, демон, пояснил Ниал, разглядывая храмовников, и ошеломить первым ударом. В прошлый раз мы угадали неправильно, и демон едва нас не прикончил, мрачно завершил Эйн. Думай сам, если я правильно понял, как это происходит, демон будет в том, кто причинит храмовнику наибольшие мучения, пусть даже простыми словами. Алистер негромко вздохнул. Кажется, я понимаю, о чем вы. В моем сне я тоже сильно обижался на Эрла и Эмона. Я всегда считал его названным отцом, а он, не договорив, сын Мерика махнул рукой. Где ж конец этим болотом? Прохрипел тем временем один из храмовников. Он наступился и лицом вперед полетел в воду. Ближайший к нему товарищ успел подхватить в падении, не давая окунуться в холодную илистую жижу с головой. «Меньше болтай», — сипло посоветовал кто-то, судя по голосу, кто-то уже не молодой. Под глухими наличниками головы храмовников казались одинаковыми. Рыцари церкви разнились лишь степенью измазанности грязью. Тихо. Идущий впереди капитан остановился, поднимая руку. «Сэр Отто, у тебя острый глаз. Что это там, впереди?» Невысокий, но крепкий храмовник, идущий третьим в цепи, вышел вперед. Некоторое время он вглядывался в молочно-белый туман, потом вздрогнул, непроизвольно делая шаг назад. «К оружию, братья, к оружию!» После его выкрика болото словно ожило. Откуда ни возьмись, со всех сторон раздались шипящие кваканье и шлепающие звуки, точно кто-то бегал по трясине, как по твердой земле. Из молочного тумана на одного из рыцарей церкви стремительно бросилось темное нечто. «Болотные ящерицы», морщись, объяснил в воздух Алистер, «сейчас они им зададут». Кого он имел в виду, на самом деле не казалось таким уж ясным. Болотные хищники, хотя многочисленные и острозубые, были все же недостаточно крупными, чтобы всерьез навредить закованным в броню с головы до ног рыцарям. Но и храмовники на узкой болотной тропе были неповоротливы и являли собой удобную мишень для нападения. Отмахиваясь от наскакивавших на них хищников, которые чуяли мясо, но не могли до него добраться из-за покрывавшего железа, храмовники быстро отходили к чему-то, пока невидимому в тумане. Наконец, забрезжившая темная громада возвестила о пролеске. Болота медленно отступили, с ними отступили уже порядком потрепанные ящерицы. «Все целы, тяжело дыша», — прохрипел капитан. Следы от когтей на его лице воспалялись на глазах. «Отойти от болот, встанем лагерем. Бьорн, Отто, проверить здесь все. Исполняйте». Высокий храмовник и его приземистый остроглазый собрат сбросили весь лишний груз прямо на месте и быстрым шагом ушли в лес. Когда деревья скрыли их от занявшихся лагерем товарищей, сэр Отто заметно расслабился. Через несколько десятков шагов он поднял руку, останавливая напарника и, прислонившись задом к дереву, стащил шлем. «Дыхание Создателя. Я был уверен, что он ко мне прирос. Зря снял». В отличие от более беспечного товарища, Хосик встал так, чтобы видеть как можно больше вокруг себя. Его рука в латной перчатке лежала на рукояти запоясного ножа. «Мало тебе болото, хочешь шрамы, как у капитана?» «Ладно, брат Бьорн», — сэр Отто заглянул внутрь шлема. Подхватив матерчатую полу своего одеяния, нашел более-менее чистый участок ткани и принялся ею что-то оттирать. «Ты ведь прикроешь меня в случае нужды?» Хосик не ответил. Поглаживая рукоять ножа, он, судя по движениям его головы, обводил взглядом их место. «Быстрее, брат, нам нужно обойти кругом всего лагеря». Отто вытащил импровизированную тряпицу и еще раз критично оглядел свой шлем изнутри. «Не сердись», — миролюбиво попросил он, протирая выбритую маковку ладонью до того, как опять водрузить на нее шлем. «Уже иду». Они добросовестно и быстро обошли кругом лагеря, однако не обнаружили ничего за исключением мелкого зверья. Уже возвращаясь, наткнулись на место, где посреди лесной просеки стояло мутное зеленое озерцо. Сэр Бьорн придержал за руку товарища, кивая на росшие у илистого берега кусты. «Подожди меня, брат Отто». Оставшийся в одиночестве храмовник присел на траву, положив рядом меч, потом оглянулся на кусты, в которых скрылся его напарник, и стянул с головы шлем. Склонившись над водой, он зачерпнул ее ладонями и с наслаждением умылся. Мигом позже он вздрогнул от внезапного испуга. Из воды на него смотрело красивое женское лицо. Смотрело не отрываясь, и, по-видимому, не было мертво. Силясь разглядеть это новое чудо, сэр Отто склонился ниже, полагая, что ему почудилось. Незнакомка мягко улыбнулась, и ее образ в мутной зеленой воде будто бы приблизился. «Бьорн», не отрывая глаз от незнакомки, негромко позвал храмовник. «Иди, посмотри». Из воды показалась перевитая водорослями рука. Тонкие пальцы ласково погладили небритую щеку храмовника, и вдруг, впившись в затылок, рванули его вниз. Толчок был так силен, что сэр Отто сам не заметил, как оказался по пояс в озере. Он не ушел под воду весь только потому, что успел вцепиться в, кстати, оказавшийся рядом древесный корень. Но нечисть не отпускала, ухватившись за него руками, которых становилось все больше. Не имея возможности вскрикнуть или глотнуть воздуха, храмовник бился, взбаламучивая воду и обогряя ее кровью из расцарапанного затылка. Теперь лицо, которое он по-прежнему видел сквозь вспыхивавшие перед его глазами черно-багровые круги, не казалось привлекательным или даже вообще человеческим. Состоявшее из переплетений болотных трав, с острыми сучками вместо зубов, оно щерилось в оскале, почти касаясь древесными выростами его судорожно сжатых губ. Сэр Отто отчаянно дернулся из последних сил, чувствуя резкую боль в груди у сердца, и разжал пальцы, давая озерному монстру увлечь себя на дно. В последний миг что-то жесткое и режущее мертвой хваткой вцепилось в его плечо и рвануло вверх, к солнцу и сырому лесному воздуху, с которыми он уже успел распрощаться. Захлебываясь и кашляя, сэр Отто рухнул в прибрежную грязь, чувствуя пронзительную боль в затылке, с которого, должно быть, сорвало всю кожу. Вслед за ним из озера рванулось нечто дикое, уродливое и сучковатое, взметнув над водой десятки живых травяных отростков. Чудом увернувшись от рухнувшей сверху болотной мерзости, сэр Отто с оттенком изумления еще не до конца прояснившегося сознания увидел стоявшего у самой кромки воды Гирна Хосика. Оплетенный тенистыми конечностями огромный храмовник на вытянутой руке удерживал на расстоянии от себя мерзостное существо, чем-то отдаленно напоминавшее Спритгана из брессилианских лесов. Его огромный двуручник валялся далеко в стороне, видимо, выбитый при нападении. Однако вторая рука Хосика была свободна, и ее он как раз с маху впечатал в то, что было у твари на месте лица. В походе храмовнику Отто доводилось вскользь услышать байки о силе сэра Гирна, с одного удара валившего быка или могущего перешибить хребет волку. Однако когда под латным кулаком раздался отчетливый хруст, Отто не поверил своим ушам, глазам, все же, пришлось поверить. Одна за другой разжимались, опадая, сучковатые руки. Чудовище, только что живое и страшное в своей стремительности, теперь превратилось просто в проломленную покрытую тиной корягу. Хосик приподнял висевшие у него на руке, чем-то отдаленно напоминавшее человеческое, тулово и с хрустом переломил его об колено. Подскальзываясь в грязи, сэр Отто поднялся сперва на четвереньки, потом на ноги. Его потряхивало. Хосик отбросил в сторону уже дохлую тварь, подобрав валявшийся в грязи шлем, протянул его напарнику. «Ха, храни тебя, создатель, бе брат Бьорн», заикаясь, пробормотал Лотто и осекся. Со стороны оставленного ими лагеря раздались отчаянные крики и чей-то рев, перемежаемые треском и шипением. Храмовники, не сговариваясь, бросились туда. Лагерь оказался совсем рядом, благо, они почти закончили обход, и, к тому моменту, как заросли выплюнули их на облюбованную товарищами поляну, они уже знали, с чем придется иметь дело. Четверо рыцарей, прикрываясь щитами, отступали назад, к болоту. Двое неподвижно лежали в разных частях поляны куда, судя по виду тел, их расшвыряла какая-то чудовищная сила. Еще один, больше походивший на обогренное кровью месиво из человеческой плоти и покореженного металла, лежал на земле у незажженного костра. На живых, оглашая окрестности диким хриплым ревом, наступал большой, в три человеческих роста, Сильван. Демон истины, взбешенный многолетним заточением в теле дерева, растерял остатки разума, даже если тот у него имелся. Теперь он видел перед собой живую плоть, то, чего он вожделел более всего в двух мирах, и так и не смог получить. И потому само лицезрение людей приводило его в неописуемую ярость. Бьорн, уцелевший среди своих обреченных людей капитан, вовремя отскочил с пути рухнувшего сверху огромного древесного сука. Сильван взревел, вздергивая покрытой зеленью отросток для нового удара. «Твоя сумка!» Задрав голову вслед за указывающим перстом старшего храмовника, Хосик обнаружил свой мешок, висящим высоко среди ветвей у края поляны. Не задаваясь вопросом, как он туда попал, храмовник кивнул сэру Отто и, подпрыгнув, ухватился за нижнюю ветвь. Стражи и маг в некотором изумлении наблюдали, как быстро храмовник подбирался к подвешенному мешку, несмотря на сильно мешавший ему тяжелый доспех. Меж тем Сильван, почти загнавший храмовников обратно в болото, сумел достать еще одного рыцаря, почти снеся ему голову ударом тяжелой ветки. Оставшиеся с отчаянными криками атаковали безумного демона, однако их мечи мало чем могли навредить толстому древесному стволу. Хосик добрался, наконец, до своей сумки. Мгновение спустя он сбросил ее в руки ожидавшему внизу напарнику. Сэр Отто вытащил на свет нечто круглое, размером не больше кулака, похожее на металлический шар. В какой миг в руках его появились кремень и кресало, никто из наблюдавших за битвой углядеть не успел. Храмовник выбил сноп искр прямо на лежавший перед ним шар и, размахнувшись, силой метнул его в древесного монстра. Бросок был удачен. Шар попал в Сильвана и застрял в его кроне. Демон обернулся и, заметив новых врагов, сделал к ним шаг. Однако больше ничего сделать он не успел. Раздался взрыв, и теснимых храмовников обдало веткам и щепой. Большая часть Сильвана упала перед загнанными рыцарями, другая попадала то тут, то там малыми кусками. К тому моменту, как Хосик спустился с дерева, его четверо уцелевших товарищей уже занялись ритуалом провода погибших к Создателю. Храмовники действовали споро, то и дело оглядываясь на постепенно погружавшиеся в вечернюю тьму болота. Леса вокруг было достаточно, и не пришлось удивляться тому, что погребальный костер запылал быстро. «Мы не можем оставаться здесь», — сэр, обратившийся к капитану храмовник был не старше Отто. Свой шлем он потерял во время битвы и пока его не нашел. Сдохший демон привлекает к себе нечисть. Я сам это знаю, брат Кай, потирая сочившиеся сукровицей порезы от когтей, старший храмовник обернулся к Хосику, который бережно перебирал содержимое мешка. Что у вас, Бьорн? Нечисть в лесу есть, как всегда без тени эмоций, спокойно доложил Хосик. Если мы встанем лагерем на ночь, останется уповать на Создателя. Что скажешь ты, брат Отто? Она уже почуяла нас, стриженный храмовник потер лоб. Знает, что мы здесь. Ты уверен? Капитан нахмурился. Этот Сильван вышел на нас не сам, Отто. Тот отрицательно покачал головой, стараясь не смотреть на товарищей. Догоравший смертный костер бросал отсветы на их мрачные лица. Она нас почуяла, сэр, и в покое уже не оставит. Может, пришлет еще одного Сильвана, или древесных дев, или звериную стаю. А может, придет сама. Я не знаю, сэр, не могу читать ее мысли, только чую то, что сказал. Будь она проклята. Слишком рано она о нас узнала. Старший храмовник еще раз взглянул в сторону вечерних болот. Мы потеряли 9, чтобы добраться сюда, в наступившей тишине, нарушаемой звуками леса и треском костра, негромко напомнил Хосик. Если сейчас пойдем через болото обратно, умрем все. И что ты предлагаешь? В лесу в лагере не доживем до утра, спокойно пожал плечами Хосик. Он единственный из храмовников так и не снял своего шлема. В болотах тоже не доживем до утра. Но если брат Отто слышит ведьму, значит, она недалеко. Можем попробовать добраться до нее раньше, чем она доберется до нас. Капитан посмотрел на стриженного храмовника. Тот медленно кивнул. Где теперь ведьма? Отто обернулся к ночному лесу и уверенно указал на юго-запад. Тогда пошли. Капитан бросил последний взгляд в сторону костра. Помоги нам, Создатель. Кто же из них демон? Пробормотал Алистер, поочередно оглядывая каждого из храмовников. Демон может появиться позже. Ниалу тоже смотрел на храмовников, и на лице его читалось сомнение. Но мы можем приблизить его появление, если попытаемся разбудить капитана прямо сейчас. Думаю, это бесполезно, мрачно вмешался Амелу. Быть может, я ошибаюсь. Однако что-то мне подсказывает, что пробудить спящего можно только в том случае, если демон рядом. Меж тем храмовники, ведомые сэром Отто, который, как можно было понять, обладал поразительной способностью чувствовать зло, углублялись в лес. Утомление после долгого дневного перехода через болото и недавней битвы сказывалось в движениях каждого, даже Хосика, который казался крепче остальных. Все чаще, то один, то другой рыцарь задерживались, чтобы перевести дух прежде, чем снова начать месить грязь и спотыкаться о древесные корни, замаскированные в переплетении пожухлых трав и листьев. Постепенно наползавшая тьма в лесу сгустилась настолько, что вынудила полуживых от усталости храмовников зажечь факелы. «Все же нам ужасно не повезло», — почти простонал сэр Кай, размазывая грязь по лицу. «Как она могла заметить нас так рано? Если бы все прошло, как задумывалось, мы бы отдохнули этой ночью, а завтра со свежими силами». Не договорив, он споткнулся и рухнул куда-то вниз, в замаскированную листвой глубокую яму. Мигом позже раздался звук удара и его вопль. Бросившиеся к яме храмовники увидели товарища, лежавшего в ошметках клейкой паутины. К нему из земляной норы, вырытой в стене той же ямы, уже торопился огромный толстобрюхий паук, величиной с хорошо откормленного взрослого пса-мабари. «Братья, во имя Создателя!» Сэр Кай рванул из ножен меч, но тот запутался в переплетениях клейкой на удивление прочной паутины. Паук напружился, видимо, готовясь к броску, но прыгнуть не успел. Миг, и его лоснящееся брюхо оказалось пришпиленным к земле острием двуручника. Не полагаясь только на меч, Хосик с силой метнул в голову насекомого большой камень, едва не угодив в сэра Кая. В последний раз скребнув паутину когтями, ее хозяин затих. Сэр Отто и другой храмовник, оставшийся безымянным, улеглись перед ямой на животы, протягивая руки незадачливому товарищу. «Не оставь там мой меч», — устало напомнил капитан, не забывая, все же, оглядываться по сторонам. Не хотелось бы драться с демоновой ведьмой голыми руками. Он запнулся, жестом заставив тянувших товарища храмовников и помогавшего им Хосика перестать шуметь. Он сделал шаг в сторону и прислушался. Откуда-то из леса со стороны предполагаемого обиталища ведьмы раздавались голоса «нет», «плач», «детский плач». Капитан резко обернулся в сторону вновь завозившихся рыцарей и яростно цыкнул. Потом прислушался вновь. Плач сделался как будто ближе и громче. Теперь было ясно, что плакал ребенок, точнее, девочка. Плакала отчаянно, навзрыд и, кажется, звала на помощь. Выбравшийся из ямы сэр Кай переглянулся с безымянным рыцарем. Сэр Отто шагнул вперед, остановившись рядом с обратившимся вслух капитаном. «Доводилось мне слышать хасинские легенды», — вполголоса произнес он, — «о том, что лесные ведьмы принимают звериный облик и крадут оставшихся в одиночестве детей, волокут их в зубах в свои норы и пожирают там живьем. Ребенок кричит, бьется в исступлении. Храни, Создатель, оказаться на месте такого дитя. Ты что же, считаешь, что это плачет такой ребенок?» В голосе безымянного храмовника, глухо доносившегося из-под шлема, была откровенная злость. Ведь даже самому старому и тупому Нагу тут ясно, что это ловушка. «Марок, эта тварь хочет заманить нас и убить, или поиграться», — меланхолично предположил сэр Кай, также подходя к капитану и протягивая ему меч. «Благодарю, сэр». Капитан взял меч и, не глядя, вложил его в ножны. «Мы должны выяснить, что там», — решил он, принимая из рук Хосика свой факел. «Создатель не простит, если мы оставим в беде ребенка, капитан». Безымянный храмовник сорвал с головы шлем, являя ночному мраку грязное усатое лицо. «Разве вы не видите, что это западня?» Плач ребенка теперь был совсем рядом. Он больше не походил на стоны призраков, сделавшись вполне реальным и очень горьким. Меж деревьев мелькнул детский силуэт в длинной белой рубашке. «Вот она!» Сэр Кай вскинул руку. «Я ее видел!» «Стой!» Капитан сорвался с места, кидаясь в лесную чащу. «Погоди, дитя!» За ним, неуверенно оглядываясь, быстро ушел сэр Кай. Отто двинулся было следом, но его удержала рука в тяжелой латной перчатке, та самая, что спасла ему жизнь у лесного озера. С другой стороны мрачно смотрел безымянный храмовник. Усатое лицо даже в лесной темноте, разгоняемой лишь светом их факелов, казалось серым от усталости и выражало уже равнодушную безысходность. «Бесполезно», — в ответ на вопросительный взгляд сэра Отто, которого все еще удерживал за плечо Хосик, устало проговорил усатый. «Она околдовала их. Все с самого начала, с тех пор, как мы ступили в дикие земли, было так, как хотела она. И сейчас тоже. Она вот-вот до них доберется, а потом...» Его прервал отчаянный крик. Кричали с той стороны, куда ушли за призраком девочки околдованные храмовники. Оставшиеся на поляне переглянулись. Кричал как будто бы сэр Кай и так, словно с него сдирали кожу. «Далеко же они успели уйти», — спокойно проговорил Хосик, снимая руку с плеча Отто и вытаскивая ею свой двуручник. В другой руке у него по-прежнему был факел. «Во имя Создателя, мы должны были задержать их. Какого демона мы бездействовали? Ведьма с удовольствием полюбовалась бы на нас, бьющихся друг с другом». Усатый горько покачал головой. «Я слышал о таких штучках. Они любят стравливать храмовников. Если бы мы попытались их остановить, они бы посчитали демонами нас, не дающих им спасти несчастного ребенка. Будь они все прокляты». Кого конкретно он проклинал, усатый уточнять не стал. Сэр Кай вскрикнул в последний раз и умолк. Хосик поправил мешок на плече, без видимого усилия действуя той рукой, которой продолжал удерживать меч. «Где ведьма?» — спросил он у бледного, как лик ночного светила, сэра Отто. Силясь унять дрожь, тот указал направление. «Совсем близко», — заикаясь, предупредил он. Усатый поддернул пояс и проверил свой меч. «Во имя Создателя», — обреченно выдохнул безымянный храмовник. Хосик промолчал. Он первым шагнул в указанную сторону, не выявляя признаков беспокойства. Товарищи старались держаться поближе к нему. Постепенно лес стал редеть, и спустя короткое время храмовники вышли на опушку. Впереди, насколько было видно в темноте, вновь простирались болота, кое-где поросшие жидкими деревцами. У самого края леса на пригорке притулилась вросшая в почву хижина, кровля которой поросла мхом, и оттого была едва видна от земли. «Это ее логово, она там, сэр Отто», — к которому был обращен вопрос, с силой стиснул руками виски. Его покачивало, как от сильного ветра, хотя воздух над болотами был на удивление тих. Молодой храмовник поднял взгляд на хижину, а затем вдруг развернулся к топим, и глаза его расширились от ужаса. Над болотами словно пронесся ураган. Усатый храмовник не удержался на ногах. Отто и Хосика отнесло в другую сторону и повалило, как поленья. В ночное небо взвился огромный черный силуэт и, взмахнув чудовищными крыльями, дохнул на обреченных рыцарей струей ревущего пламени. Миг спустя Хосик был уже на ногах. Его опять едва не сбило с ног мощным потоком воздуха, когда дракон пронесся над подожженной поляной и полетел в сторону леса, явно намереваясь развернуться. Бросив мгновенный взгляд на то, что когда-то было усатым товарищем, Хосик подхватил за шиворот стонущего сэра Отто и потащил его в кажущееся единственно возможным укрытие, в далеко отстоявшую от горящего леса хижину ведьмы. Кое-как втиснувшись в незапертую дверь и затащив товарища, храмовник бросил его на пол и спешно прикрыл дверь. Существовала небольшая надежда на то, что дракон их не заметил. Потому что если он все же заметил, надежды на спасение не было. Хосик огляделся. Изнутри хижина представляла собой ожидаемую нору, с набросанными на пол выделанными шкурами и связками сушеных трав, свисавших отовсюду. В углу шкур было больше, должно быть, там была постель. Приглядевшись, храмовник в самом деле различил под наваленными мехами грубо сколоченное широкое ложе. У единственного, затянутого по хасинскому обычаю рыбьим пузырем окна, стоял не менее грубо сколоченный стол, на котором громоздились разнообразные кувшины, склянки, миски и плошки. Там же лежала раскрытая тетрадь в темном кожаном переплете. Вокруг стола в таком же беспорядке было навалено множество книг. Хосик подошел к столу. Взяв в руки тетрадь, он в тусклом свете окна бегло просмотрел открытую страницу и, недолго думая, свернул найденное в трубку. Задрав полу мантии, он вытащил за сапожный нож и бросил за стол, а в опустевшее гнездо принялся засовывать тетрадь, испещренную малопонятными рисунками и символами. Брат Бьорн, покончив со своим занятием и убедившись, что его стараниями тетради не было видно даже при тщательном осмотре, Хосик выглянул в окно. Дракон не возвращался. Глубоко вдохнув, Хосик опустился на колени рядом с товарищем и перевернул его на спину. Голова и руки сэра Отто сильно обгорели. Его лицо было сплошным ожогом. Кое-где даже доспех выглядел порядком оплавленным. Хосик порылся в мешке, который он умудрился не потерять при бегстве, и выудил оттуда лечебную настойку. Накапав бесценной жидкости на чистую тряпицу, он укрыл ею глаза товарища. Воды. Хосик оставил лекарственный пузырек и взялся за притороченную у пояса флягу. Отто пил жадно, проливая и то и дело болезненно вскрикивая, когда его обожженные губы касались края сосуда. Наконец, напившись, он откинул голову и, с помощью товарища, умастил ее на полу. «Бьорн, благодарю. Теперь убей такая невыносимая боль. Бьорн, убей. Прошу тебя, не лечи, убей меня. Все равно она сейчас придет сюда, и тогда. Пусть посчитает, что никто не спасся. Убей меня и уходи, слышишь, Бьорн? Она уже рядом. Ну», — скрипнула открываемая дверь. Хосик вскочил, силясь разглядеть вошедшую. Вне всяких сомнений, перед ним стояла та, кого они столько недель искали в диких землях Коркари. Женщина шагнула вовнутрь хижины, и с ее появлением в комнате зажглись все незамеченные ранее лучины и лампадки. Дыхание создателя. Это же Флимит. Айн молчал. Он и сам видел, что это была Флимит. Не та старуха, которая лечила его раны в своей, другой, чем это, хижине. Нынешний Флимит было не более 40, а может и поменее. Седина только немного тронула ее еще густые темные волосы. Уже начинавшая увидать красота все еще оставалась в ее облике, как может оставаться в небе солнце в последние дни поздней осени. Флимит была одета в добротное крестьянское платье. Длинные тонкие руки она сложила на груди. «Так-так, у меня незваные гости», — ведьма ухмыльнулась, делая приветственный жест. «Доблестные рыцари церкви, не сказать, чтобы я была рада видеть вас. Все же я думала, что все вы мертвы. Ну что же, раз вы уже здесь, будет неприлично вот так сразу прогонять вас прочь». Хосик прыгнул вперед, занося меч, но, несмотря на свою быстроту, опустить его не успел. Ведьма дернула рукой, и храмовника прижала к стене ее хижины. Переступив через стонущего на полу сэра Отто, Флимит прошла на середину комнаты и остановилась перед корчившимся в путах заклятия Гирном. В полуоткрытую дверь проскользнула худая темноволосая девочка лет 5. Ее длинная белая рубашка была чистой, словно не она только что бегала по лесу, завлекая в чащу непрошенных гостей. «Они снова пришли», — обращаясь к девочке, проговорила Флимит, оглядывая взглядом фигуру Хосика, который в сравнении с женщинами казался великаном. «Говорила я тебе, они все время приходят, опять и опять. Когда нужно выследить и убить ведьму, их не пугают ни враждебные племена, ни гнилые бездонные болота, ни страшные леса, полные нечисти. Ведь так, доблестный воин своего создателя, желание убить в тебе сильнее страха за собственную жизнь?» Хосик молчал. На миг ему показалось, что он способен оторвать руку от стены, но под взглядом ведьмы вся его чудовищная сила вновь и вновь обращалась в ничто. «Не нужно стараться, знал ведь, что охотишься на Малификора. Ты сможешь двигаться только, когда я этого захочу». Девочка раздула угли небольшого очага и сунула туда котелок с водой. Ведьма продолжала стоять перед пойманным ею храмовником, прокручивая дешевое медное кольцо на одном из пальцев. «А ведь я предупреждала», — после паузы, — сказала она, — «я всегда предупреждаю, и в землях Хасиндов, и в болоте, и в лесу, но они не слушают, никогда не слушают, и все же, как они нашли нас на этот раз, мне казалось, наше убежище было достаточно надежным. Не откроешь секрет, воин Создателя, я даю тебе разрешение говорить». Хосик почувствовал, как оковы крови слегка разжимаются. Он попытался оторвать от стены голову, и ему это удалось. Однако прочее тело было будто бы деревянным. Ведьма покачала головой. «Безнадежно. Этот такой же, как остальные. Даже говорить не хочет. Или он не мой?» Рыцарь оставался безмолвным. Флемит шагнула к нему и, взявшись за края, стянула шлем с головы. Без шлема сэр Бьорн оказался неожиданно юным. Не старше Айдана Кусланда, а может и младше. Его почти мальчишечье лицо, еще не отмеченное никаким пороком, хранило печать бесстрастности и отрешенности, словно происходившее в хижине его не касалось. Очевидно, для удобства ношения доспеха с одной стороны его волосы были заплетены в грубую косу. Ведьма провела ладонью по высокому лбу храмовника, счищая грязь, что набилась в прорези шлема, и усмехнулась. Видно, совсем оскудела воинами эта их церковь, раз посылает в дикие земли таких цыплят. Хосик смотрел на нее, не отрываясь, и взгляд его был до странного спокойным. Флемит, похоже, это удивило. Она подошла ближе, заглядывая в глаза. «Страха я не чувствую, как и ненависти. Нет ни обиды, ни жажды убийства, а это странно. Жив ли ты, храмовник? Ну же, поговори со мной. Не может человек ничего не испытывать. Здоров ты или нет?» Сэр Отто застонал сильнее. «Должно быть, уже в бреду». Флемит бросила на него короткий взгляд и вновь обратилась к Хосику, попутно перебирая между пальцами его спутанные волосы, те, что не были забраны в косу. «Ты, в самом деле, ничего не чувствуешь, бедняга. Никаких желаний, никаких пороков, ничего. Идеальный воин церкви, но не усмиренный же ты, в самом деле. Как так вышло, храмовник?» Сэр Бьорн отвел от нее взгляд, посмотрев на продолжавшего стонать товарища. Флемит пожала плечами. «Не хочешь говорить? Не надо. Все, что мне нужно, я и сама могу узнать». Она тронула его лоб, прикрывая глаза. Рыцарь дернул головой, попытавшись сбросить ее руку, но Флемит держала цепко. Сэр Бьорн рванулся еще раз и, смирившись, застыл. Спустя какое-то время ведьма открыла глаза и, отпустив его, неожиданно расхохоталась. «А великий хаос! Я-то думала, передо мной очередной великий стоик из тех, что церковь воспитывает в послушании для себя, делая из своих почитателей не людей, но оружие. А ты-то», она обхватила себя за плечи, не в силах сдержать искреннего смеха. «Тебя же с крыльца уронила кормилица, и, ударившись головой, ты навсегда разучился чувствовать и желать. Наш бедный рыцарь просто болен». Бьорн продолжал глядеть спокойно. Его узкое лицо не выражало интереса или иных чувств. Флемит оборвала смех и, подойдя вплотную, коснулась его губ, оттягивая нижнюю, а потом вдруг прижалась к ним своими. Поцелуй длился долго. Наконец, Флемит отстранилась. В ее лице читалась досада. Хосик равнодушно смотрел в пол. Он не пытался уклониться, но и не отвечал на ласку лесной ведьмы. «Так не пойдет, мой рыцарь», — Флемит прошлась по комнате. «Так ведь неинтересно. Большая редкость поймать такое великолепное животное, как ты, молодое, выносливое, сильное. Но без чувств это все впустую. Где твоя ненависть к отступникам? Где твоя жажда убивать? Твои возмущения и ярость? Где, в конце концов, твое вожделение, храмовник, в деревянной колоде и в той большей жизни? Хватит пустых разговоров». Пересохшее горло слушалось с трудом, и голос Герна оказался внезапно сиплым. «Замыслила убивать, убей». Собеседница рассмеялась. «О, так ты, все-таки, умеешь говорить?» Она растерла ладони. «Я уж думала, ты совсем недоумок. От десницы Создателя не требуется разговоров. Ей достаточно крепко держать меч». Флемит опять рассмеялась. «Еще и философ. Знаешь, что?» Ведьма подошла ближе, и ладони ее загорелись целительским синим пламенем. «Пожалуй, я ведаю, как мы с тобой поступим. Я излечу тебя. Ты сможешь чувствовать и вожделеть, как все прочие люди. Ты рад, как тебе такой подарок от ведьмы за то, что ты единственный из всех добрался невредимым до ее логова. Лучшим подарком для меня будет свобода. Ведьма рассмеялась вновь. Определенно, в сне храмовника она мало походила на ворчливую старуху, которую помнили стражи в том реальном мире. Мы не всегда получаем то, чего хотим, мой гость. Она запустила пальцы в волосы юного храмовника, крепко стиснув его голову между ладоней. Синеватое свечение ее рук сделалось почти фиолетовым. По мере того, как магия перетекала в голову храмовника, выражение его лица менялось. Отчужденность и равнодушие все более уступали место испугу и смятению. Рыцарь словно пробуждался от долгого сна, и пробуждение это вовсе не было приятным. Когда волнение перешло в ужас, Хосик вновь попытался вырваться из оков заклятия, но опять не смог. «Что ты со мной сделала, ведьма? Что это такое? Во имя Создателя? Вот это другое дело!» Флемит удовлетворенно кивнула, убирая руки. «О, да, теперь я чувствую тебя. Даже, пожалуй, слишком хорошо, а ведь это еще одна прекрасная мысль». Она провела ладонью по лицу сэра Бирна, будто снимая невидимую паутину. Кожа храмовника вспыхнула, расцветая бордовым багрянцем. Потяжелевшее дыхание сделалось прерывистым. Ведьма понимающе улыбнулась уголком рта и коснулась тыльной стороной ладони его щеки. Юный храмовник с хрипящим стоном потянулся за дарившей ласку ладонью. Глаза его сделались затуманенными, как в бреду. «Помоги мне, Создатель, ведьма, что бы ты ни сделала, умоляю, прекратить, я теряю разум. Создатель да поможет мне превозмочь эту пытку». Заклятие отпустило его. Храмовник рухнул на колени, сотрясаясь и пряча в ладонях лицо. Он уже не пытался бросаться на хозяйку в берлоге с мечом и, похоже, вообще был не в себе. «Я помогла тебе с твоими желаниями», — Флемит с легким интересом сверху вниз смотрела на рыцаря церкви, почти упиравшегося лбом в ее туфли. «Теперь ты чувствуешь то же, что другие, те, кто не усмирен. Все человеческие страсти тебе доступны. Больше того, я усилила их, в награду за все те годы, что мертвой куклой ты жил. Отныне там, где другой будет ровно гореть, ты пропадать станешь в буйном пожаре». Рыцарь церкви всхлипнул куда-то в пол. Все его большое тело сотрясалось от беззвучных рыданий или от неудержимого смеха. Понять это не представлялось возможным, не видя лица. Ведьма сочувственно покивала. «Да, теперь, когда мир не так прост и понятен, будет труднее выполнять твою работу. Ты всегда был верным слугой своего Создателя, непогрешимым и не сомневающимся. Ни разу не дрогнула твоя рука, уничтожая плоды человеческой слабости. Это так, храмовник, порочная слабость, греховно», — глухо пробормотал сквозь прижатые к лицу ладони сэр Бьорн. Несмотря на бурю, бушевавшую в душе и теле, ответы его, хоть и невнятные, оставались разумны. Люди-маги, потакающие своим страстям, ох, есть прах перед Создателем и должны вернуться к праху, дабы гнев его, вызванный их мерзостью, не пал на истинных почитателей, как было когда-то. «Оставим этот разговор», — перебила Флемит, разглядывая юношу с все тем же интересом. «Спрошу еще кое-что. Скажи, храмовник, если бы тебе удалось убить меня, пощадил бы ты ее?» Она указала на девочку, которая, сидя у очага, не сводила с них внимательных недетских глаз. «Или не стал бы возиться, ведя через все дикие земли к вашим церковным судьям, и голова ее торчала бы на пике рядом с моей». Бьорн с трудом оторвал ладони от лица и, дрожа, поднял взгляд на ребенка. «Эн не стал бы убивать», — через силу выдавил он, стараясь не стучать зубами. Лицо его, некогда отрешенное и спокойное, дергалось и цвело красными и багровыми пятнами, которые тут же стухали, уступая место мертвенной бледности. Доселе неиспытываемые им чувства выжигали нутро храмовника, как едкий настой, что используют чеканщики для гравировки своих изделий. Сознание его мутилось, и только слабеющая мысль о том, что его сумасшествие доставит удовольствие ненавистной ведьме, заставляла юношу хвататься за остатки разума, с трудом удерживая себя на границе безумия. «Не стал бы», — повторил он. «Любое дитя младше 12 должно быть доставлено в круг для обучения, дабы уберечь от демонов из трижды проклятой тени. Почему же убиваете вы взрослых отступников?» — снова перебила Флемит. «В чем их вина перед вашим Создателем?» «Только тех, кто противится, стараясь справиться со своим дергающимся лицом», — ответил несчастный. «К чему все эти вопросы, ведьма? Я не могу поверить, что я первый, с кем ты беседуешь об этих вещах. Мне интересно, что скажешь ты? Вы все говорите одно и то же, но бывают такие интересные мнения. Мое, ты знаешь, маги порочны. Забывая о долге перед создателем, они потакают своим страстям и делаются сосудами для демонов. Люди не могут защитить себя ни от магов, ни от чудовищ, в которых их превращает гордыня. И храмовник, не договорив, затрясся и обнял себя руками, вновь опуская голову. Его волосы упали с плеч, закрывая лицо, но и так было видно, что юноша вот-вот лишится последних сил или рассудка. Флемит покивала, как будто бы соглашаясь. Странно слушать рассуждения о подавлении страстей от человека, который до сего часа не знал, что такое страсть. Однако эта нелепица теперь исправлена. Отныне тебе доступны все страсти и желания, какие только могут быть, самые сильные, самые порочные. Попробуй превозмочь то, за что раньше ты так легко судил на смерть других, храмовник. Сэр Бьорн поднял на нее блестящие глаза. Да, ты понял правильно, мой рыцарь. Ведьма неподдельно вздохнула, но взгляд ее оставался насмешливым. Жаль отпускать такое красивое животное. Ты бы продержался долго, очень долго. Но теперь я хочу, чтобы ты жил. Живи как можно дольше, храмовник. Если я велю тебе остаться хотя бы на одну ночь, отсюда ты уже не уйдешь. А потому, убирайся сейчас. Хосик поймал на себе взгляд темноволосой девочки и поспешно отвел глаза. Я надеюсь, ты сумеешь не издохнуть по дороге и все-таки доберешься к своей церкви. Наблюдая за его попытками подняться на ноги, с усмешкой проговорила Флемит. Хочу, чтобы ты на своей шкуре испытал, что такое ее терпимость к человеческим страстям. Твоим страстям, храмовник. Я отпускаю тебя только потому, что знаю, скоро ты сойдешь с ума, а до тех пор жизнь твоя будет страшнее тех снов, что постоянно видят серые стражи. Рыцарь церкви поднялся на ноги, с трудом заставив себя отпустить стену, сделал неуверенный шаг к двери. Еще, и забери с собой этот мусор, кивнув на затихшего на полу сэра Отто, напоследок приказала ведьма. Выбросишь где-нибудь по дороге. Глава 48. Алистер и Дайлин ударили одновременно. Меч и магия поразили Флемит, из которой на миг вырвалась грязная коричневая тень, и опала у их ног. В тот же миг реальность хижины, вспыхнув, погасла. Это был демон голода, ни к кому не обращаясь, пояснил Ниалу, наблюдая за поднимающимся на ноги Хосиком. После прекращения сна капитан храмовников вернул себе свой прежний вид, сделавшись на 20 лет старше и в разы неприятнее. Самый слабый из демонов тени. Хвала создателю, мы с ним справились так легко. Подняв брови, сэр Бьорн оглядел окружавшую его реальность тени. Принадлежавший демону голода остров ничем не выделялся среди других таких же едва видимых в зеленом тумане островов. Я много слышал о тени, наблюдая, как Ниалу вытаскивает из горы коричневой жижи мерцавшее сердце демона, проговорил он. Однако никогда не думал, что увижу ее собственными глазами. Некоторые тевентерские ученые считают, что барьера между нашим миром и тенью не существует, внезапно поделился знаниями Амелу, потирая локоть. Все зависит от способности смотреть и видеть. Сильные маги видят мир так, как он устроен, в гармоничном сочетании обиталища смертных и духов. Он оставил руку в покое. Трудно в такое поверить. Если мы постоянно живем в тени, но не видим ее, что же такое завеса? Не понял Алистер. Он встревоженно поглядывал на Айна. Тот вытирал бежавшую из распухшего носа кровь, которая все не желала останавливаться. Разве она не отделяет нас от тени? Дайлин пожал плечами. Дожидаясь, пока Ниал очистит пульсирующее сердце, капитан храмовников повертел головой и, высмотрев что-то в отдалении, указал туда рукой. Считается, что там, дальше, в тени, на одном из островов находится тот самый золотой город, где тевентерские магистры сумели побывать во плоти, сказал он задумчиво. Город самого создателя, который маги осквернили своим присутствием. И откуда потом они притащили скверну, обтирая сердце о собственную мантию, пробормотал Ниалу. Что же можно было сделать такого, чтобы осквернить город самого создателя? Алистер еще раз посмотрел на прижимавшего к глазу холодную стальную перчатку командора и покачал головой. Что эти безбожники там натворили? А мне иногда кажется, ничего они там не творили. Дайлин отобрал у Ниала сердце и появившийся из ниоткуда водой вмиг смыл с него наносную корку из нечистот, которых от чего-то в демоне голода было больше, чем в прочих. Посмотрите вокруг, сколько здесь островов. На каждом какая-то мерзость. Что если маги ошиблись? Что если они попали вовсе не в город создателя, а тоже на остров, просто большой? Известно, что тевинтерские магистры поклонялись Думату, низвергнутому создателем. Думат и прочие мятежные боги по велению создателя были заперты под землей, и выйти каждый из них может только во время мора, под личиной архидемона. Так может, скверна нужна была древним богам для освобождения из плена, и Думат, связавшись с последователями, обманул их, посулив единение с создателем в его городе. Тевинтерские маги просто попали в ловушку, из которой они принесли скверну в наш мир, что освободило первого из богов, самого Думата. После того, как он был повержен, скверна не пропала, и когда ее сделалось столько, сколько необходимо, пробудился второй бог. Сейчас буйствует Уртемиэль, пятый бог, всего их семь. Когда будет убит последний, моры прекратятся. Слушавшие его стояли в некотором замешательстве, все, кроме Аина, которого все больше беспокоила наливавшаяся в лице горячая опухоль и сильная головная боль. «Больше ереси я не слышал за все свое служение церкви», — медленно проговорил Хосик, глядя на сердце демона в руках мага. «Но трудно что-то возразить на это, кроме того, что церковь учит неукоснительной виновности магистров и магов в целом. Они на самом деле виновны», — Дайлин кивнул, незаметно для себя ввязываясь в беседу с ненавистным ему храмовником. «Как андростианин я осуждаю гордыню явиться к Создателю против его воли, но как человек сомневаюсь, до конца ли можно доверять бытующему мнению обо всем этом. Быть может, церковь Андрости, так же, как и магистры, была просто обманута или введена в заблуждение. Кто вообще разнес весть о том, что магистры побывали в городе? Кто слушал их, когда они вернулись? Мы все знаем с чьих-то слов, которые говорят о том, что в свою очередь слышали чьи-то уши, зачастую, очень невежественные. И счастье, если уши слышали то же, что видели и глаза. Но, как правило, болтуны слышат только домыслы и байки, которые потом разносят всюду под видом правды, и баламутит народ. Капитан Ниал в ужасе отшатнулся от все более распалявшегося Амелла. Он творит непотребные речи. Он хуже отступника. Отчего вы позволяете ему это? Я почитаю Создателя и благую Андрости, резко бросил мятежный страж, и его темные глаза выцвели сине-белым. Но это не значит, что я не могу задумываться об очевидных вещах, о которых не совсем все понятно. Дайлин, негромко напомнил Кусланд, не теперь. Мы и так потратили много времени на сон капитана. Амелл опустил голову, играя желваками. Как всегда, командору он подчинялся беспрекословно. Наконец, заметивший состояние стража, Ниал окутал руку синеватым целительским свечением и несколько раз провел по его лицу, там, где пришелся удар о камень. «Давай уже, клади эту штуку в эту штуку», наблюдая, как под пальцами мага с лица товарища спадает отек, попросил Алистер. «Если нужно убить еще одного демона, чтобы уйти отсюда, сделаем это и уйдем. Здесь людям не место». Дайлин дернул щекой, видимо, окончательно смиряя желание продолжить разговор, и, повернувшись к последнему из четырех пьедесталов, возложил на него очищенное сердце демона. В отличие от прочих, пьедестал вспыхнул мгновенно сверху донизу. На глазах у столпившихся вокруг него людей, объединяющие четыре островные точки линии соединились в одну, протянув лучи к главному острову, который тоже засветился тем же колдовским светом, что и прочие острова. «Путь открыт». Гости тени переглянулись. «Уверен, он нас ждет», — хмуро сказал капитан Хосик. «Но не идти мы не можем», — в тон ему обрадовал Дайлин. «Скоро ему надоест ждать, и тогда он нагонит других демонов, которые скрутят нас в два счета. А сейчас не скрутит, сейчас он наполовину в нашем мире и только что лишился своих приспешников. Это может ослабить его», — Амелл пожал плечами. «Командор, не смотри на меня так. Я понимаю в тени и демонах немногим больше твоего. Не могу знать, с чем нам придется бороться на этом проклятом острове. Я сделаю для нашей победы все, можешь не сомневаться. Но я не создатель, и даже не старший маг. И с высшими демонами мне до сих пор сталкиваться не приходилось. Не скромничай, Дайли. Ты куда сильнее всех старших магов вместе взятых, что топтались по коридорам Ферилдинской башни круга за последнюю сотню лет». Хосик потер переносицу. «Командор, тут нечего обсуждать, и ждать тоже нечего. Не нужно забывать, что нас ожидает не один высший демон, а целых два», — ненавязчиво напомнил Алистер. «Этот ваш, как там его, Улик, Ульдрит», — поправил побледневший Ниалу. «Да поможет нам Создатель». Глава 49. Переход был мгновенным. Крепко взявшихся за руки людей вышвырнуло на покрытую жестким камнем твердь главного острова почти одновременно. Алистер поднялся первым, помогая Ниалу, который упал, неудачно ударившись о колонну. Колонн было действительно много, хотя они не поддерживали ничего, будучи наставленными в беспорядке в разных частях острова. Место, куда они попали, больше напоминало развалины замка или храма. То тут, то там высились остатки стен и колонн, сплошь из матового камня темных цветов. Казалось, лучше всего сохранился пол, блестящий, выложенный пластинами. Он вызывал опасения подскользнуться, лишь только ступив на него. Той зеленовато-бурой пыли, в избытке устилавшей другие острова, здесь не было в помине. «Сразу видно, что здесь живет хозяин», — громко, на весь остров, — заявил Дайлин, рассчитывая на внимание демона. «Все его владения — жуткая дыра, а здесь — дыра, заполненная хламом». Плита под его ногами с хрустом разломилась, и из нее взметнулись вверх языки холодного зеленого пламени, в единый миг охватившие тело мага. Спасаясь от нестерпимой боли, вызванной то ли холодом, то ли жаром, Дайлин с криком запрокинул лицо, и пламя вокруг него застыло уродливым переплетением стекла. Все произошло настолько быстро, что его спутники, в немом изумлении глядевшие на случившееся с Амеллом, упустили мгновение, когда вырвавшаяся из-под стеклянных плит магия поразила их самих. Спустя несколько мгновений все, кроме Ниалла, который не ступал на плиты, оставшись у колонны, излечивая поставленную при падении шишку, оказались в западне. Застывшее пламя не причиняло боли, но и не выпускало из стекленных объятий, не давая шевельнуться. Со стороны могло показаться, словно четверо людей вросли в камень. «Дайлин!» — резко бросил Эйн, который, попытавшись в последний миг отпрыгнуть из колдовского огня, застыл в неудобной позе. «Чего ты ждешь?» «Ничего», — севшим голосом отвечал сметенный маг, морщись и сцепливая зубы. «Я ничего не могу сделать». «Не можешь? Что-то случилось с моей связью с тенью. Это стекло как будто бы отгородило. Я едва слышу тень. Недостаточно даже, чтобы...» Он напрягся, и воздух перед ним сгустился, готовясь выплюнуть струю обжигающего огня. В лицо мага дохнуло жаром, взлохмачивая волосы. Однако самого огня вызвать не удалось. Дайлин оборвал попытку, но попробовать снова не успел. Из ниоткуда на его лоб опустилась костлявая и когтистая рука, мягко, но предупреждающе. Вслед за рукой перед стеклянной чашей появился ее хозяин. Высокий и худой остроголовый демон в длинной мантии чем-то мог напоминать человеческого мага, если бы не размеры. Удерживая голову стража мага, демон обернулся, оглядывая прочих пленников и демонстрируя им безгубый оскал впечатляющих клыков. «Что это?» — глухо прогудел он, поочередно глядя на каждого. Дайлин дернул головой, скидывая чудовищную ладонь, на что, впрочем, демон не обратил никакого внимания. «Что тут у нас? Мятежные любимцы, беглые рабы, а великий хаос?» Впрочем, это было ожидаемо. Он прошелся между застывшими пленниками, касаясь лба каждого. Лица Эйна и сэра Бирна он изучал особенно долго. «Я пожадничал», — пояснил демон с долей сожаления. «Набрал слишком много пленников и слишком мало помощников. Будь у меня время, я бы увеличил число моих помощников, но как я мог предугадать, что моими гостями будут настолько сильные смертные? И сразу так много, как тебе удалось оградить меня от тени?» С ненавистью прошипел Дайлин, глаза которого горели синим лириумным огнем. «Теперь, когда мне наконец-то начало нравиться быть магом, твоя связь с тенью сохраняется», — заботливо пояснил демон, останавливаясь рядом с Хосиком. «Стоит только разбить мою магию. Впрочем, ты можешь попробовать магию крови, разумеется, если ты настолько силен, что умеешь творить заклятие, не выпуская ее. Ведь магия крови проистекает изнутри мага, а не из тени». Под обращенными на него взглядами Дайлин покраснел. «Дыхание Создателя, да не пяльтесь вы так на меня. Я вам не тевентерский магистр. Я не умею, не могу того, что вы от меня ждете. Я не мог выучиться этому по одной книжке без практики, когда за мной по пятам ходили полоумные храмовники. Веришь, Дайли?» Маг не мог видеть, но прекрасно слышал насмешливый голос Хосика. «Я и так, как мог, создавал тебе условия учиться и постигать. Ты мог до утра сидеть в библиотеке даже после отбоя, тебя не трогали часовые, когда вы с дружком шатались ночными коридорами, ты мог беспрепятственно шастать даже к стеллажам с книгами, запретными для других учеников. Я был уверен, что пестую будущего первого чародея. Не моя вина, что ты оказался такой ленивой бестолочью». Демон прислушивался к перепалке смертных, склонив голову на бок. Трудно было что-то понять по страшной маске на месте его лица, но общий вид его выражал немалую заинтересованность. «Прошу вас, продолжайте», – просительно прогудел он, убедившись, что маг умолк надолго, и переговариваться с храмовником дальше не собирается. «Мне интересны разговоры смертных, в них столько жизни, столько эмоций, все это довольно интересно и вкусно. Он жрет силу наших чувств», – напомнил капитан, цыкая щекой. «Ты хочешь нас убить? Убить?» Демон подошел к Алистеру, впервые за все время заинтересовавшись им напрямую. «О, забыл, совсем забыл. Королевская кровь. Нет, убивать, расточительство. Найду других помощников. Верну вас на место». «Королевская кровь?» – не понял Хосик. Он силился повернуть голову так, чтобы взглянуть на Алистера, но это ему не удавалось. «Не твое дело, мерзохромовник. Тише, Дайли. В это время твой враг – это демон, а не я, демон». Куслан повел плечами, но, как и всех, стеклянные оковы держали, будто камень. «Демон!» – он крикнул громче, привлекая к себе внимание. «Я слышал, вы любите заключать сделки со смертными». «Да», — глубоко прогудел демон, поворачиваясь к Алистеру спиной. «Любим, если есть в том выгода для нас, если смертный имеет что-то предложить. У тебя ничего нет, избранный создателем, кроме твоего тела, которое мне не подходит. Впрочем, среди вас есть тот, с кем я был бы готов заключить сделку, если он согласится».